Глава 14. Угроза. Арина Ракта осталась жить на вершине горы в тайном месте семьи Астра. Ей самой было очень любопытно проследить за таким интересным пациентом. Рови, видимо, поняв намек Неэля, старался не отходить от Мии. Неэль не знал, как в итоге сложится их судьба. Он отдал все на откуп сестре. На следующий день после того, как Арина занялась лечением Мии, Толя связался с ним и позвал на встречу Синц. Неэль не питал особых надежд, но все равно волнение не покидало его. Войдя в мир снов, он телепортировался в облако снов Толи, а оттуда в реальный мир. Инс сидела на том же месте, где и в прошлую встречу. Она выглядела ослабленной. Левая рука отсутствовала, губы были бледными, под глазами залегли темные круги. Она покручивала в руке пиалу с нектаром и со слабой улыбкой смотрела на приближающихся Неэля и Толю. «Я должна поблагодарить тебя». Она легко склонила голову. «Без твоего предупреждения я могла умереть». «Рад, что смог помочь». Печально улыбнулся Неэль, садясь перед Инс. «Ваша рука...» «Давай на «ты», — перебила Инс. А затем быстро посмотрела на плечо. «Рана от атак подобных сущностей так просто не вылечить. Будет очень сложно». «Если понадобится помощь, обращайтесь», — серьезно сказал Неэль. Инс хмыкнула. «Толя рассказал мне о твоей проблеме. Полностью ее я не решу, но кое-что у меня есть». Она щелкнула пальцами, и в ее руке появилась пробирка из прозрачного кристалла. В ней лежала маленькая черная капля. «Господин», вдруг раздался в голове Неэля голос первого. На некоторые базы сети напали. Двое церберов погибли. «Потом», мысленно ответил Неэль, продолжая смотреть на пробирку с черной каплей. «Что это?» – спросил он. Инс с интересом посмотрела на лоб Неэля, будто услышала короткий мысленный разговор, а затем ответила. «Нектар черной бабочки». Неэль поднял левую бровь. «Эти насекомые водятся только в черном небе. Но даже Кецалькоатль, сильнейший из Храма Смерти, вместе с двумя-тремя полубогами не соберет столько нектара, сколько у меня в пробирке». «И зачем нужен этот нектар?» Неэль подобрался. «В любом другом случае он бы просто уничтожил плод. Но учитывая, кто биологический отец...» Инс усмехнулась. «Эта капля обеспечит питание плоду на все 3 года. Демоническое дитя высосало бы все соки из твоей сестры перед тем, как родиться. Без нектара Мия не сможет дальше развиваться, как одаренная». «И этот нектар...» «Его надо вводить непосредственно в плод. Как я и сказала, это обеспечит питание на все 3 года». Пожала плечами Инс, убирая пробирку. Затем снова скосила взгляд на свое изувеченное плечо, вздохнула и щелкнула пальцами. Отовсюду слетелись бабочки и медленно сформировали своими телами искусственную руку. «Вдобавок, геном ребенка будет немного изменен и усилен. Демоническая родословная ослабнет». Неэль молча наблюдал, как Инс сжимает и разжимает тонкие и изящные пальцы, созданные из трепещущих крылышками бабочек. Он видел, что это лишь подделка. Силы в этой руке нет, она ничем не отличается от протеза. Понятно, что даже так лучше, чем если бы Инс ходила искалеченной. Но почему Инс только сейчас это сделала? Неужели не хватало сил? «Что ты хочешь за нектар?» Неэль прищурил глаза. Он понимал, что такой драгоценный ресурс никто ему просто так не отдаст. И даже само предупреждение, которое, возможно, спасло Инс жизнь, лишь послужило достаточной ценой для этого разговора. «Мне нужен ребенок, который продолжит мою расу». Инс сладко улыбнулась. «И ты подходящий отец?» Неэль на некоторое время завис. «От тебя ничего не понадобится, я сама обо всем позабочусь. Ну...» Инс лукаво блеснула глазами. «Почти ничего». «Нет». Неэль покачал головой. Его лицо застыло каменной маской. «Я отказываюсь». «Почему?» — искренне удивилась Инс. «Это противоречит моим жизненным принципам», — коротко ответил Неэль. «Интересно». Инс потянулась к волосам, отделила локон черных волос и медленно накрутила его на палец, не разрывая зрительного контакта. Затем печально вздохнула. «Жаль». Она протянула руку Неэлю, в ней появилась пробирка. «Бери». Но как же... Я не могу оставить твою помощь без ответной услуги. Раздраженно посмотрела на него Инс. Не люблю быть в долгу. Бери и уходи. Нель принял пробирку. Спасибо. Иди уже. Нель вошел в мир снов, крепко сжимая в руках кристаллическую склянку. Он быстро открыл портал в тайное место семьи Астра и нашел Арину. Коротко рассказал, что получил. «Проблему с вытягиванием жизненных соков из змеи я бы не так решила», задумчиво проговорила красноволосая красавица, вертя в руках пробирку. «Но этот нектар здорово поможет нам, и эффект будет гораздо сильнее. Прекрасно». Оставив Арину, Ниэль зашел к себе и быстро перекусил, на ходу разговаривая с первым. «Что там?» «Кто-то планомерно уничтожает базы сети», тут же ответил Цербер. «Двое Церберов были убиты. Больше сотни баз уничтожено». «Когда это началось?» «Сегодня утром». «Есть версии?» Ниэль нахмурился, у него было много врагов. «Нет. Все происходило быстро, свидетелей не осталось, все камеры в округе уничтожали заранее. И еще...» «Что?» «Похоже, вас специально хотят выманить. Они начали с одной точки и оттуда медленно движутся с запада-югки на восток, выкорчевывая сеть». «Выбери несколько преступников для разведки», — решился Ниэль. Сам он не собирался отправляться в смертоубийственное путешествие. «Да». После того, как сеть приютила у себя преступников, которые сбежали из белой тюрьмы и которых до сих пор землю роя искал синий храм, Ниэль редко посылал их на задание. И вот сейчас наступил подходящий момент. Неизвестные напали через 3 дня. Сеть успела заранее подготовиться, поэтому часть битвы оказалась заснятой на камеры. «Никто не выжил, господин», — мрачно отчитался первый. «Мы выставили 19 абсолютов, 6 владык и даже старика-полубога Крея уговорили. Но все мертвы. Есть записи только начала и с одного ракурса». «Вот как?» — Ниэль нахмурился. «Если все так и продолжится, то сеть уничтожит полностью. И как они настолько точно находят базы?» Ответ на свой вопрос Ниэль получил, посмотрев видео. Всего 3 человек уничтожили целую базу сети. Та была построена посреди степи, довольно далеко от населенных мест. «Кошмары», — констатировал Ниэль, наблюдая, как один из троицы, одетый в черную мантию, высокий, нескладный мужчина с тонкими руками, поднял ладонь. Все вокруг затопила тьма, и камера вырубилась. Ниэль мысленной командой отмотал назад и пригляделся к спутникам мужчины. Справа от него шла невероятно притягательная девушка. Ее длинные черные волосы струились до самых щиколоток. Даже видя ее глаза на экране, Ниэль на мгновение потонул в них, будто звездное небо. Ниэль встряхнул головой. Третий спутник худого мужчины – женщина средних лет, чье лицо больше походило на восковую маску. Морщины уголков рта, строгие глаза, бело-черные волосы. «Что будем делать?» спросил первый. «Теперь понятно, как они узнают о других базах». Задумчиво пробормотал Ниэль, выключая экран. «Через облака снов. А защита от мира снов у нас только на нескольких самых важных точках. Если бы не завышенная цена артефактов...» «Они не успокоятся, пока не вернут основу пламени снов», озабоченно сказал первый. «Дело стольких лет на грани краха». «У тебя есть идеи?» Ниэль постучал пальцем по подлокотнику. «Нет, господин, я не вижу выхода». «Раз они так хотят основу...» Ниэль усмехнулся. В его глазах блеснул кровожадный блеск. «Они ее получат». «Но, господин, я свяжусь с тобой позже», — отрезал Ниэль. В следующую секунду он вошел в мир снов. «Папа?» Рядом появилась красавица. «Есть дело». Ниэль подошел к белому огоньку. Тем же вечером Ниэль связался с первым и отдал приказ. «Отправь им смертника, пусть кошмары в его сне увидят мое послание». «Какое, господин?» – вздохнул первый. «Через 10 дней на границе безмерной пустоши и диких земель я буду ждать их». «Понял, господин». Следующие несколько дней Ниэль подготавливал будущее место битвы. Ловушки, атакующие защитные артефакты, природные преграды вроде ядовитых болот или туманов. Но главное – 2 полубога из преступников. Ниэлю пришлось заплатить огромную цену за их найм. Пришлось пообещать, что кольца и тела кошмаров они смогут оставить себе. Скоро появится. Ниэль сидел на высокой каменной колонне и смотрел на горизонт. Полубоги стояли по бокам от него. «Я таки уверена, что это будет весело». Беззубая улыбка ощерилась старуха, находящаяся по правую сторону от Ниэля. В руках она держала трость, позади нее покачивались несколько извивающихся красно-черных линий. Полубог – мать Гнея. В белую тюрьму попала за массовое убийство. Она в одиночку уничтожила немаленький город по ничтожному поводу. Сын местного мэра отказался войти в ее гарем. Очень коварная и сильно одаренная. «Это опасно», – не согласился Ниэль. «Кошмары сильны». Старик, стоящий по левую сторону, молча кивнул. Выглядел он, по крайней мере, странно. Одетый в белую грязноватую кофту, лысый, с забитыми скобами глазами и ртом, с пришитыми к телу руками. Полубог закрытый. Попал в белую тюрьму из-за своих экспериментов с ядами. Напустил страшную болезнь, названную коричневой чумой, на целую область, в которой царили разные климаты, и проверял, как в них болезнь себя покажет и чем будут отличаться симптомы. В небе показались 6 силуэтов. Ниэль мысленно вздохнул с облегчением. Пришли все кошмары, вырвавшиеся из бездны. «Ты таки говорил, что их трое». Гнея стала суровее и пронзительно посмотрела на Ниэля. «В прошлый раз напали трое», — пожал плечами тот. «Вы посмотрите на этого героя за мой счет. Удваивай-таки цену. И кольца всех шестерых нам». «Хорошо», — скрипнув зубами, согласился Ниэль. «И тела», — промычал закрытый зашитым ртом. «Как скажете». «Узнать бы такие их ранги. Не время ли мастерить панику?» Гнея скосила глаза на закрытого. «Если все они полубоги...» Правый глаз закрытого раскрылся, порвав скобы. У него не было зрачка или радужки, только толстая горизонтальная линия расчерчивала глазное яблоко. Перед стариком заколыхался воздух. «Один бог, два полубога, три владыки», — промычал он и закрыл глаз. Скобы сами собой появились на старых местах. «Это таки плохо», — Гнея посмотрела на Ниэля. «Опасно». «Я возьму бога на себя», — твердо ответил тот. «И владык тоже, просто отвлеките двух полубогов». «Хох!» — Гнея мерзко облизнулась. Она была уверена, что сможет сбежать в случае опасности. «Так почему бы не попробовать?» Наконец кошмары достигли Ниэля и полубогов. Все подготовленные ловушки даже не задержали их. Вел группу кошмаров трехметровый гигант. Именно он увидел Ниэля, когда тот в мире снов поглощал центр города Эмис. «Этот здоровяк опасный», — протянула Гнея. «Он бог. Я ему не противник». Кивнул закрытый. «Я же сказал, возьму его на себя», — вздохнул Ниэль. «А сможешь?» — голос кошмара громом прокатился по округе. «Полное слияние», — прошептал Ниэль. Его тело закрыла черная дымка, за его спиной распахнулись крылья. «Давай проверим». Ниэль ушел в мир снов. «Ха!» Здоровяк хрустнул шеей и посмотрел на полубогов. Высокого мужчину с тонкими руками и маленького старика с черными провалами вместо глаз. «На вас эти двое людишек!» Здоровяк с громким хлопком исчез, оставляя после себя сеть трещин на земле и в воздухе. Через мгновение в мир снов отправились еще трое кошмаров. Все они были владыками и хотели посмотреть, как их лидер заберет у выскочки основу пламени снов, сокровища их расы. «Ну, поиграем». Гнея рванула к оставшимся полубогам. Вокруг нее все пространство наполнилось странными черно-красными полосами. Закрытый не отставал. Воздух рядом с ним колыхался. «Два полубога с доменами». Безглазый кошмар цокнул языком. «Будет вкусно». Обоих кошмаров окутала тьма, и волной понеслась на Гнею и закрытого. Ниэль молча ждал здоровяка на подготовленном заранее месте. Белый мраморный пол, высокие колонны, подпирающие белые облака. Все было испещрено массивами, а рядом с ним, в небольшой лунке, плясал огонек. Посреди мира снов появилась огромная трещина, и в нее влетел здоровяк. Он зло усмехнулся, презрительно смотря на Ниэли, как на букашку. Но вот, когда его взгляд упал на огонек, кошмар замер. Позади него появились еще три кошмара. «Ну, наконец-то!» – прошептал Ниэль и посмотрел на основу пламени снов. Мелькнула белая вспышка, и здоровяк загорелся. Он взревел, попытался сбежать из мира снов, но не смог. Основа не позволяла. Три кошмара владыки побледнели и тут же попытались выйти в реальный мир, чтобы предупредить товарищей постарше. «Хм, оставайтесь тут». Ниэль за долю секунды оказался позади женщины средних лет с бело-черными волосами. Она резко засветилась черным светом, но сделать ничего не успела. Копье пробило ей голову. Другой кошмар закричал. Подросток с черным подбородком и шеей, одетый в такого же цвета плащ. Он зло посмотрел на Ниэля, и его тело запылало черным пламенем. «Ты же отпустишь нас!» Промурлыкала последний кошмар владыка, девушка с черными волосами по щиколотке. «Конечно, отпущу». Добродушно улыбнулся Ниэль, и через мгновение десятки копий появились позади двух кошмаров и проткнули их насквозь. «Идиоты!» – пробормотал Ниэль, подбирая тела. «Все вокруг – его территория. Он непобедим для любого владыки. Даже слабые полубоги будут испытывать трудности, если попадут сюда». Здоровяк продолжал гореть и кричать. Основа превратилась в белые цепи и полностью окутала его тело, медленно сжигая. Ниэль сел недалеко от кошмара бога, скрестил ноги. Его тело вернуло себе человеческий вид, черный дым, окутывающий его тело в боевой форме, исчез. Рядом появилась красавица. «Можешь поглощать». Ниэль снял пространственные кольца и другие артефакты с трупов и кивнул ей. Он перевел взгляд на бога и пробормотал. «Надеюсь, те двое придурков подольше продержатся». Он не питал надежд, что Гнея и Закрытые убьют кошмаров. Хоть они и полубоги, но кошмары не зря находятся на 13-м месте в списке Ренны. Красавица села и коснулась покрытого кровью лба девушки-кошмара. Ниэль усмехнулся. Как вовремя они появились? Он как раз думал, кого бы поглотить, чтобы стать сильнее. И самый идеальный вариант – кто-то из кошмаров-полубогов. Поглотив их, красавица качественно поднимет свою силу и, соответственно, сильнее станет сам Ниэль. С основой пламени снов было несложно договориться. Красавица, которая сама по себе являлась сущностью, порожденной миром снов, как и пламя снов, понимала основу. Она же и предложила ей сделку. Основа сжигает кошмар бога и забирает его силы и энергию, подпитывая себя, а взамен помогает избавиться от остальных кошмаров, и их тела достаются красавице. Но основе нужно время, чтобы полностью сломить бога. Для этого и нужны Гнея и Закрытые. Про численность и силу кошмаров сеть давно узнала. Жители бездны за это время успели поучаствовать во множестве стычек. «Ниэль, началось!» – раздался в голове возбужденный голос Элира. «Все, как ты и говорил, спасибо!» Ниэль улыбнулся. Уничтожив кошмаров, он выиграл еще в одном деле. Он заранее предупредил Элира, и тот смог вовремя рассказать об этом старейшинам клана Черной Розы. После смерти кошмаров все твари, живущие на территории бывшей федерации Черной Розы и сдерживаемые кошмарами, потеряют контроль и расползутся во все стороны, уничтожая все на своем пути. И если раньше это была бы катастрофа, то сейчас шанс. Союз Семи заранее подготовил войска, заранее построил стену и установил ловушки. Союз был твердо намерен загнать твари обратно в подземелье. А Элир, за своевременно добытые сведения, выберется из опалы, куда его засунули после прокола Ерты со Скорпионом. «Папа?» – вдруг сказала красавица. Она уже поглотила парня и девушку, а от них осталась только труха. «А зачем тебе глупые ловушки в реальности поставил? Они же бесполезны». Ниэль хмыкнул. «Чтобы немного сбить их настороженность». «И как это бы работало?» – спросила красавица, поглощая женщину. Ниэль не ответил. Воздух заколыхался, и в мир снов вошли два полубога. Они были довольно потрепаны, но целы. «Вот же!» Ниэль двинул рукой. Многочисленные массивы на полу и на колоннах загорелись. Местность резко трансформировалась в бесконечный и постоянно изменяющийся мраморный лабиринт. «Это их немного задержит», – пробормотал Ниэль. «Основе требовалось еще немного времени, бог не умер». Раздался взрыв. Вдали будто загорелось черное солнце, пространство затряслось. «Надеюсь, что задержит».